Отъезд петербуржца. Середина мая, и деревья голы, словно третья дума делала весну. В зеркало смотрю я злой и невеселый, смазывая йодом щеку и десну. Кожа облупилась, складочки и складки, из зрачков сочится скука многих лет. Кто ты, худосочный, жиденький и гадкий? Я? О, нет, не надо, ради Бога, нет! Злобно содрогаюсь в спазме эстетизма и иду к корзинке складывать багаж. Белая жилетка, бальмонт, шипр и клизма, желтые ботинки, брюсов и бандаж. Пусть мои враги томятся в Петербурге. Еду, еду, еду, радостно и вдруг. Ведь не догадались думские ликурги запрещать на лето удирать на юг. Синие кредитки вместо синей птицы унесут туда, где солнце, степь и тишь. Слезы увлажняют редкие ресницы. Солнце, степь и солнце вместо стен и крыш. Был я богоборцем, был я мифотворцем, не забыть панаму, плащ, спермин и кот. Но сейчас мне ясно, только тошнотворцем был я целый год. Надо подписаться завтра на газеты, чтобы от культуры нашей не отстать, заказать плацкарту, починить штиблеты. Сбегать к даме сердцем можно нынче в пять. К прачке и в ломбард, к дантисту и на верцу, к доктору и прочь от берегов Невы. В голове надежды вспыхнувшего сердца, в сердце скептицизм усталой головы.